Глава 12. Игнат с детства знал, что мир огромен. Конечно, из-за Белого моря, которое лежало перед его глазами с рождения, как непреложное свидетельство безбрежности мира. Море питало его сердце и разум еще тогда, когда он не бывал дальше деревенской околицы, а Мурманск, в который ходили на промысел взрослые мужики и парни, казался ему краем света. Живой интерес к разнообразию мира не угас в нем и теперь, когда он убедился в этом разнообразии на собственном опыте. Высшее техническое училище Игнат закончил в числе лучших, и его сразу послали продолжать учебу. Сначала в Норвегию, потом во Францию, и в Германию, в Берлин. Он подходил для этого по всем статьям, и по способностям к инженерному делу, которые оказались у него недюжинными, и по происхождению. Впрочем, с происхождением была заминка, все-таки оно было не пролетарским, а крестьянским. Не из кулаков, конечно, однако подкачал ты Ломоносов. С простотой казарменной шутки попенял ему секретарь райкома партии, выносивший окончательное решение о том, как будет развиваться дальше его биография. «Не мог твой папаша рабочим быть?» «Умер он?» Стараясь не поморщиться от идиотизма этой шутки, ответил Игнат. «Давно. Я еще мальцом был». «Это нам известно. Нам про тебя вообще все известно», многозначительно заметил секретарь. «А что ты, товарищ Ломоносов, можешь сказать по существу своего брака?» Игнат молчал. Он ожидал этого вопроса, но отвечать на него не собирался. «То-то!» Партиец поднял вверх указательный палец. «Родителей мы себе, понятное дело, не выбираем. А выбор супруги — это, так сказать, наша личная инициатива. И ты, как сознательный трудовой элемент, мог бы подойти к этому с большей ответственностью. На лишенке жениться — это как? Что молчишь?» «А что говорить?» — пожал плечами Игнат. «Ладно», — хмыкнул секретарь, — «это я так, в порядке индивидуальной беседы по душам. Характеристики на тебя из вуза хорошие. В плане инженерных способностей. А это сейчас в ходе индустриализации СССР наиболее весомый факт. Поэтому посылаем мы тебя, товарищ Ломоносов, в Норвегию на стажировку. Имей в виду, если хорошо себя зарекомендуешь в плане приобретения необходимых для строительства социализма знаний, поедешь учиться в Германию. Большое будущее перед тобой откроется», — торжественно заключил он. «А насчет супруги, ежели она тебя из длительных командировок не дождется, можешь считать, повезло тебе». Игнат с трудом сдержался, чтобы не врезать партийному секретарю по самодовольной роже. Будь это сразу после его приезда в Москву из деревни, врезал бы обязательно. Но с тех пор много воды утекло. Собеседование в райкоме происходило вечером, и домой Игнат вернулся поздно. Он думал, что Ксения уже легла. Но из-за ширмы, которой был отгорожен ее уголок в комнате, пробивался свет настольной лампы. Она не вышла ему навстречу, Игнат сам заглянул за ширму. Склонившись над столом, жена расписывала фарфоровое пасхальное яйцо. Тоненькая кисть скользила золотом по ярко-голубому полю, и, казалось, Ксения держит перед собою какой-то совсем особенный, только ей принадлежащий мир. Наверное, тень от Игнатовых плеч загородила свет лампы. Ксения подняла глаза. Они были туманны, как будто она не вернулась еще из того мира, который сама создавала движениями кисти и в который была полностью погружена. «Игнат», — сказала она, словно удивилась его появлению. Но уже через мгновение иномирный туман в ее глазах развеялся. Игнату показалось, в них мелькнуло мимолетное сожаление из-за того, что надо уходить из того мира в этот обычный. «Игнат», — повторила она, — «ну что?» Она знала, что муж пошел сегодня на собеседование по норвежской стажировке и волновалась за него. Она не была безразлична к его делам, То, что лежало между ними, невидимой стеною, вообще не было безразличием. «Ничего», — пожал плечами Игнат, — «через 3 дня еду». «Господи, неужели?» — воскликнула Ксения. «А я уж думала...» «Ну что ты думала?» Игнат подошел к ней, успокаивающе коснулся ее руки. «Я же тебе говорил, не о чем волноваться». «Ты и сам не веришь в то, что говоришь», — тихо сказала она. «Ты и сам прекрасно знаешь, что все для тебя непросто из-за меня». «Перестань, Ксена!» — поморщился Игнат. «Давай лучше поужинаем. Ты и не ела, наверное». Когда Ксения была увлечена работой, она могла не есть, не спать и не помнить ни о чем, включая существование мужа. Но он был на нее за это не в обиде. В глубине души Игнат понимал, ему даже легче, когда жена забывает о его существовании. Тогда он не чувствует с ее стороны не только внимания, но и того болезненного надрыва, которым с самого начала был отмечен их брак. «Сейчас поужинаем», — кивнула Ксения. «Для тебя мясо есть». «А для тебя?» «Нынче Петровский пост». «Расскажи же, как все было, о чем тебя спрашивали?» Меньше всего он хотел рассказывать о сегодняшней беседе кому бы то ни было, и уж тем более жене. Ему было противно об этом вспоминать. «О рабочем движении в Норвегии». «А оно там есть?» — усмехнулась Ксения. «Не знаю», — поморщился Игнат. «Пришлось сказать, что есть». Расспрашивая мужа, Ксения быстро накрывала на стол. Комнатка у них была маленькая, не то что в Марселе. Игнат вообще вспоминал Марсель часто и главным образом, потому что видел, как потускнело, словно съежилась его жена, когда им пришлось оттуда уехать. Здание на углу Петровки и Столешникова переулка понадобилось под солидное учреждение, и немногочисленных жильцов расселили. Игнату с женой выделили комнату в коммуналке у Преображенской заставы, неподалеку от тех мест, где он жил в бараке, когда только-только приехал в Москву и нанялся на стройку. Ксения восприняла переезд с покорностью, но и с такой тоскою, что Игнат опасался за ее здоровье. Он сел к столу, придвинул к себе тарелку, на которую было выложено вареное мясо, аккуратно нарезанное и политое каким-то соусом. Ксения сидела напротив и смотрела, как он ест. Лицо у нее было печальное. «Что ты, Ксена?» — не выдержал Игнат. «Ты поела бы хоть что-нибудь». «Тяжело тебе со мной», — тихо сказала она. «Ты глубоко, глубинно со мною несчастлив». «Да что ты вдруг?» — он в сердцах бросил вилку. «С чего ты взяла?» «Я это чувствую». «Да ты и сам это знаешь. Только убеждаешь себя, будто это не так». «Зачем, Игнат?» «Что зачем?» Он опустил глаза. Она обезоруживала его своей печальной прямотою. «Зачем держаться за то, чего нет? Добро бы тебе была от меня хотя бы польза, но ведь и этого нет. И зачем же я тебе? Только ходу тебе не даю, ведь это чудо, что тебя за границу посылают при такой-то жене. Думаешь, они всегда будут так снисходительны?» «Перестань, прошу тебя», — сердито сказал Игнат. «100 раз я это слышал». «Но ведь это правда». «Ксена, я через 3 дня уезжаю». Он бросал слова резко, будто камни. «Возможно, надолго, после Норвегии в Берлин. Это на учебу уже на год, не меньше». «Зачем ты себе сердце рвешь? Какого мне от тебя нужно ходу? Думаешь, я столицу приехал покорять? Как прадед пятиюродный? С голоду вся семья подыхала в деревне, вот и приехал, будто сама не знаешь». «Знаю», — тихо проговорила Ксения. «Прости». Она тряхнула головой, словно надеялась прогнать этим из своего голоса тоску, и сказала, стараясь, чтобы голос звучал бодро: «Отсюда кажется, что в Европе все близко, все возможно, правда? Кажется даже, что ты и звездочку сможешь увидеть. Где-то она теперь». Игнат промолчал. С тех пор, как Эстер уехала в Прагу, прошло 5 лет. Но каждый раз, когда он слышал ее имя, Ксения вспоминала ее часто, со всей безмятежностью чистой любви. Сердце у него сжималось такой же болью, как тогда, на Брестском вокзале. Он не верил, что такое может быть, и если бы вдруг вздумал рассказать об этом кому-нибудь из знавших его по учебе или по работе, то и никто бы в это не поверил. Слишком уж не вязалась с ним такая непонятная чувствительность. Со всем его характером, да и с обликом не вязалась. «В Праге, наверное», — пожал плечами Игнат. «Вряд ли я ее увижу». «Она была бы тебе лучшей женой, чем я», — вдруг сказала Ксения. Игнат едва не подавился мясом. «Ты что, ты о чем?» — чуть не спросил он. «И хорошо, что не спросил. Наверняка этот вопрос прозвучал бы фальшиво». А Ксения чувствовала любую фальшь, как птица бурю. Она встала из-за стола и принялась стелить постель. «Я выйду покурю», — сказал Игнат. «Да, конечно». Он долго курил на лестничной площадке у окна, унимая стремительный сердечный бег. Прекрасные блестящие глаза угадывались в перекрестье оконных рам и манили, и бередили несбывшимся счастьем. «Что же ты?» — с тоской спросил Игнат. «Зачем же ты так, раз все равно ничего невозможно, уходи лучше?» Он часто вот так вот спрашивал ее о чем-нибудь, но она никогда не отвечала. Она только делала каждый раз то, о чем он ее просил. Сейчас он попросил, чтобы она ушла, и она сразу исчезла. И сердце его сразу сжалось такой тоскою, по сравнению с которой померкли прежние горести. Он затушил окурок в пустой консервной банке и вернулся в комнату. Свет был выключен, Ксения была уже в постели. Игнат разделся в темноте, лег рядом с ней. Она подвинулась, давая ему место. Она никогда не угадывала, сколько места ему потребуется на их общей кровати, наверное, потому что кровать была для него узка. Или по другой какой-нибудь причине. Игнат нашел в темноте ее руку, погладил. Рука дрогнула под его ладонью. Ему показалось вдруг, что Ксения ждет близости. «Да нет, вряд ли», — подумал он. «Никогда она этого не ждала, с чего бы сейчас». За 5 лет брака он привык к тому, что эта ночная часть семейной жизни едва ли не тягостна Ксении, а ему близость с женой лишь обостряла ту жалость, которую он чувствовал к ней, и делала для него еще более очевидным, что он не чувствует к ней ничего, кроме жалости. И зачем была эта тягость и эта жалость? Игнат старался не только не отвечать на этот вопрос, но даже не задавать его себе. А что до этой вот телесной стороны жизни он был уверен, что она ничего для него не значит. Но другой вопрос, тот, что недавно задала неизвестно кому Ксения, он задавал снова и снова. Только не себе он его задавал. «Где ты?» — спрашивал он. «Может, правда тебя увижу?» Ксения коснулась рукой его груди. Потом рука ее скользнула ниже, погладила его по животу. Игнат вздрогнул. «Что ты?» — машинально спросил он. И сам расслышал в своем голосе удивление. «Ничего». Ксения поспешно убрала руку. «Спи, ты устал и скоро уезжаешь». В ее словах не было логики. Но спросить... Почему она их вдруг произнесла, было уже невозможно. Она быстро отодвинулась к стене и отвернулась. Игнат замер, прислушиваясь к ее тихому дыханию. Все было не так в его жизни. И все не могло быть иначе. Это он знал так же твердо, как Эстер когда-то знала, что должна уехать. Обстоятельства, которые вели их обоих к тому, к чему привели теперь, были неодолимы. «Увижу тебя». Уже не вопросительно, а ясно и твердо, подумал Игнат. «Чего бы ни стоило, увижу».